Глава 9. Елена. «Мама, ты в порядке?» Аленка всегда меня тонко чувствовала. Вот и сейчас, застав меня на кухне за чашкой цикория, дочка тотчас смекнула, что-то не то. Я не знала, как ей сказать, как вывалить ей на голову весь ворох неприятных новостей, под каким соусом подать их, чтобы не обожгло горло от всего услышанного и предстоящего. Начать с того, что я подала на развод около часа назад? Или с того, что мы больше никогда не поедем в бассейн Шиковских? А может, с того, что и заниматься с Алифом я больше не собираюсь, и черт его знает, какие отступные потребуют за это его озабоченный дядя? Я только смотрела на дочку и молчала. Она сделала себе напиток, присела напротив. Спустя некоторое время Аленка сама решила подстегнуть диалог. «Мама, давай я попробую начать. Ты решила окончательно развестись с отцом?» Я кивнула, вглядываясь в лицо дочки. Что скажет, как отреагирует? Вот и первое мое испытание уже здесь, дома. Алена на секунду насупилась и вдруг улыбнулась с облегчением. «Давно пора», — сказала она решительно. «Мне это не нравится. Я привыкла, что вы вместе, и мы семья, но так дальше жить невозможно. Последние годы вы постоянно ругались, и это было просто ужасно, даже со стороны. Я знаю, что вы старались меня не вмешивать, но как, если я ваша дочка? И скажу сразу, я тебя поддерживаю. Ты в своем праве, и ты женщина. Папа сам довел до такого, но я буду с ним видеться. Он мой отец, плохой или хороший». Я кивнула. Слова застревали в горле. Хотелось плакать и смеяться одновременно, запрыгать от радости и обнять дочку. Она выросла. Когда? Как? И почему я не заметила этого? Неужели была так занята мужчинами, работой, разборками с мужем и Аней, что пропустила самое главное? Позже. Аленка подошла и приобняла меня за плечи. «Мам, все хорошо, я буду жить с тобой, я очень тебя люблю». Я кивнула опять. «Это не все?» Вдруг вгляделась в мое лицо Аленка. Опять моя прозорливая дочь делала меня на 100 очков вперед. Я в который уже раз уподобилась китайскому болванчику. «Дядя Азамат?» Я усмехнулась. «Еще раз кивнуть?» «Вы поссорились», — вздохнула Аленка. «Мы расстались», — произнесла я. «Так что вечеров у бассейна больше не будет». «Ну и ладно, поедем на природу», — почти без расстройства произнесла Аленка, а потом опять заглянула мне в лицо. «Ты расстроена?» Я усадила дочку рядом на стул и взяла за руки. Я не знаю, что чувствую. Все смешалось, поэтому давай по фактам пройдемся. Аленка усмехнулась. «Узнаю свою маму-преподавательницу». Я развела руками. «Это диагноз». «Так вот, вероятно, я не буду дальше заниматься с Алифом, и не знаю, потребует ли Азамат Шиковский за это деньги назад». Все, гора с плеч. Я ощутила усталое, какое-то горько-сладкое облегчение. Я все сказала. Смогла. Аленка погладила меня по плечу. «Мам, я не думаю, что дядя Азамат так поступит, или я совсем ничего не понимаю в людях». Вот и все, что она сказала. Мы помолчали, глотая уже почти остывший напиток с черникой, и я собиралась пригласить дочку погулять в парке. Немного проветрить голову и успокоиться, когда в дверь зазвонили. Несколько раз, быстро, подряд. Неужели опять Тимур? Мало ему вчерашнего спектакля. Решил повторить на бис? Я ж вся напряглась от этой мысли. Я открою. Быстро вызвалась Алена и придержала меня за плечо. «Мам, если даже это папа, мне он ничего плохого не сделает. А выставить я его смогу лучше, чем ты. Пожалуйста, доверься мне». Она так попросила, что я вернулась на место и запила страх перед грядущим событием цикорием. Однако уже спустя минуту Аленка появилась в дверях кухни, удивленная и взволнованная. Там Алиф и дядя Азамат. Они пришли поговорить и просят, чтобы ты их выслушала. Я аж дернулась. «Если хочешь, я их выпровожу», — твердо произнесла дочка. И, глядя на ее полное решимости лицо, сверкающие глаза, я постеснялась сказать «да». «Пусть один ждет в коридоре, а другой общается со мной и потом поменяются. Не хочу, чтобы они тут торчали оба». Я почти распорядилась. «Хорошо, я так и скажу». Возня в коридоре дала мне знать, что мужчины резко разучились уступать друг другу. Потом послышались споры. «Уйди уже, мальчишка! Я первый до нее доехал». «Да пошел ты!» «Сам пошел!» Казалось, ко мне приехали два подростка, а не взрослый мужчина и совсем уже не мальчик, скорее уж молодой мужчина. Я собиралась встать и навести порядок, когда Аленка сделала все за меня. В общем, так. Раз вы сами решить не можете, Алиф идет первым, а потом Азамат. Мужчины замолчали. Послышалось пыхтение, ругательство, какая-то возня в прихожей. Однако на кухню вошел только Алиф. А Аленка произнесла за его спиной. «Вы разговариваете, а мы с дядей Азаматом пока прогуляемся за мороженым». И мы остались одни. Алиф немного помялся в дверях, словно студент перед строгим преподавателем. Именно так я себя сейчас с ним и чувствовала. Черт его знает почему. Явно этот парнишка приехал совсем не за тем, чтобы попросить меня о пересдаче или о дополнительном занятии. Алиф облизал губы и как-то очень нервно пригладил вьющиеся волосы до такой степени, что даже кожа на лбу натянулась. Я видела, насколько ему не по себе, и сама чувствовала себя не лучше. Алиф переминался с ноги на ногу, и вроде бы в порядке вещей, что мужчина стоит, а женщина может сидеть, но я чувствовала себя не в своей тарелке, и поэтому резко встала, отошла от стола и от Алифа, получается, тоже. Он вздохнул и вдруг зачастил. «Елена, я люблю вас. Я знаю, что вы думаете, это мальчишеская блажь, глупая детская любовь, но это не так. Мне 23 года. Я знаю, о чем говорю. Я хочу, чтобы вы дали мне шанс. Вы ведь дали шанс этому похотливому козлу, моему дяде. А я никогда вас не обижу. Я для вас, я...» Он замолчал, захлебываясь воздухом, ловя мой взгляд, который я старательно прятала куда угодно, хоть в пол, хоть в стену. Господи, почему мне так не по себе? Мне ведь не в первый раз признаются в любви студенты. Не знаю почему, но накатила такая неловкость. Просто ужас. До дурноты, до тошноты, подкатывающей к горлу. Настолько сильная, что я физически ее ощущала. Пришлось опереться о плиту. Конфорка, которую я зацепила пальцем, недовольно затрещала газом, но не включилась. Спасибо предохранителям. Новомодные плиты не зажигались, если не продержать газ достаточно долго и не поставить на конфорку кастрюлю или еще что-то. Алиф заметил, остановился, не стал напирать. «Послушайте, с каким-то отчаянным вызовом, — произнес он, — вы ведь дали дяде возможность, шанс. Разве я хуже? Чем? Я сам уже зарабатываю, у меня есть счета, у меня есть доли в отцовском бизнесе, я мужчина». «Трк!» — щелкнула духовка, на которую я напирала, и Алиф замолчал. Помотал головой и тихо спросил: «Я это зря? Все зря?» Я приблизилась к нему, хотела погладить по плечу, но парень дернулся, словно обжегся, выскочил вон и был таков. Я налила себе еще цикория, выпила, затем запила чаем. И на кухне появился Азамат. Хмуро вошел, постоял у двери и, взяв себе стул, устроился напротив. Теперь разница между ним и Алифом четко бросалась в глаза. Я видела передо мной не юноша, не пылкий подросток, мужчина, умеющий держать в узде свои эмоции, знающий себе цену и цену своим предложениям. Это злило и немного восхищало, а от этого злило еще больше. Шиковский посмотрел из-под густых насупленных бровей и прочистил горло. «Слушай, во-первых, даже если ты перестанешь заниматься с Алифом, я деньги назад не потребую. Ты ведь думала об этом, верно?» Я снова кивала, как китайский болванчик, потому что ничего иного в голову не приходило. Азамат выдохнул с заметным облегчением, немного помедлил, глядя прямо в глаза, словно пытался пробраться в самый мой мозг. Затем продолжил. Во-вторых, мы с Аней правда делили постель. Но я на берегу договорился. Никаких серьезных отношений. Она согласилась. Даже сама сказала, что не против. А потом, когда я встретил тебя, я выбросила вперед руку, останавливая Азамата, и тот замолк. Да, они с Алифом разные, из разной лиги. Парнишка совсем зеленый, эмоциональный. А этот стратег. Даже на эмоциях знает, что говорить и как. Но я не верила Шиковскому. Вернее, не совсем так. Я боялась поверить. С одной стороны, Анна вполне способна оболгать его, если обижена и оскорблена. Если влюбилась по-настоящему, а мужчина отшил ее, нашел ей замену. Да еще и предложение мне сделал. Анна ведь об этом как-то узнала. Однако я не могла решить, кому из них верить. Анне, которую давно знала, и которая однозначно что-то испытывала к Азамату или самому Азамату. Я хотела бы верить второму, но именно поэтому себя и тормозила. Не все, что хочется, нужно воплощать в жизнь. Не все, к чему стремятся, желания, правильно. Именно желания, порывы часто приводят нас к краху. Откуда мне знать, что это не они толкают меня в объятия Шиковского, подсказывая такой желанный для меня вывод о том, что Анна мстила Азамату за разрыв и солгала мне, чтобы избавиться от соперницы. Кто знает, может еще таить надежды? Анна выглядела странно во время нашей беседы, очень необычно, но и Шиковский не вызывал у меня доверия. Я запуталась. Просто смотрела на Азамата и ничего не могла сказать. Минуты капали, тянулись, словно вязкая смола от сосны, срывались, будто булыжники у виска. И проносились мимо, опять возвращая медленную дрему следующих капель. Я застыла вместе с ними. Вдруг дергалась с каждой новой минутой и замирала с каждой следующей. Азамат тоже замер, будто превратился в статую самому себе. Только глаза его нездорово блестели, и губы казались искусанными. Тук-тук-тук. Я только потом поняла, что Азамат бешено молотит носком по полу. До этой минуты он казался совершенно неподвижным, а у меня внутри вдруг разлилась какая-то бессильная усталость. Я просто не хотела ничего решать, думать и разгадывать окружающих, и уж тем более выбирать между Азаматом и Аней. Вернее, назначать одного лжецом, а другого честным. Я хлопала ресницами, сглатывала и смотрела на Шиковского. Наконец Азамат не выдержал, вскочил и вдруг рубанул руками по воздуху. Некоторое время, казалось, он борется с невидимым врагом, а затем Шиковский произнес. — Не знаешь, кому верить? Я выдавила. — Да. — Хорошо. Давай возьмем паузу. Ты подумаешь и что-то решишь. Он больше ничего не сказал, метнулся к двери, словно подорванный. Я только услышала, как щелкнула щеколда, выпуская незваного гостя, и затем тихо ёкнул замок. Ушел. Возможно, навсегда. Наверное, я слишком устала, измучилась от своих душевных метаний, от этих качелей между Анной и Азаматом, от налетов моего мужа. Тимур вдруг появлялся, словно подводная лодка в стане врага, и начинал обстрел обвинениями. Видимо, все это настолько меня доконало, что сейчас я и правда ничего больше не чувствовала. Не могла ни решить, ни продумать. Мне хотелось просто немного отсидеться, разобраться в себе, в окружающих. Пинг! WhatsApp высветил на экране сообщение. Я выплатил тебе на Сбербанк все, что причиталось, плюс премия за наши с Алифом выкрутасы. Больше Азамат ничего не написал. Словно решительной рукой бизнесмена поставил все наше общение на материальные рельсы. Я машинально проверила Сбербанк онлайн. Да, деньги пришли. Деньги. С большой буквы. Что ж, я начну их тратить. Немного приведу себя в чувство, а там посмотрим. Дочка уже на каникулах, самое время рвануть куда-нибудь на море. Солнце, теплый песок, пляж и полное отсутствие раздражающих факторов. Анны, Азамата, Алифа. Всех этих. А-а-а. Так и захотелось закричать эту букву. Азамат. Азамат вернулся домой в ярости, едва дотерпел до своей комнаты, схватил первое, что попалось под руку, стакан с карандашами и ручками и со всей дури засадил в стену. Туда же полетел и стул. Хрясть, хрумк, удар вышел хороший, предмет мебели остался без одной ножки, вторая сильно укоротилась. Азамат принялся хватать все, что под руку попадало, и швырять в стены, в пол. Вскоре вокруг него образовалась груда бумаг, разбитых пластиковых вещей. Вроде стаканов для карандашей или папок для книг, куски мебели, оторванные дверцы от шкафа. Все это громоздилось на полу ровным слоем нового мусора. Азамат усмехнулся, мотнул головой и зарычал. Как же хотелось кого-то убить. И этот кто-то значился в телефоне Азамата под именем Аня. Он не сдержался, позвонил ей. Решив отыграться на этой твари, да, твари, да, мерзкой, да, да, пусть Анна и женщина, но лучших слов у Азамата не находилось. Кадина сразу взяла трубку, и голос ее звучал так мило, зазывно, даже с ожиданием, что Азамата прямо вывернула наизнанку. — Привет, я рада, что ты позвонил, могу быть чем-то полезна? — Да, сдохни. Он сам не знал, зачем это сказал, только в трубке вначале послышалась тишина, а затем рваные выдохи и затем уже всхлипывание. Но Азамата это не остановило, его несло по волнам ненависти к этой лживой и мерзкой сволочи. А знаешь что? Я понял, что нужно с тобой сделать. У меня есть кое-какие компрометирующие тебя фото и видео. Я всегда считал извращением снимать нас в определенные моменты. Но теперь я тебе очень благодарен. Я выложу все на сайт вашего вуза. Посмотрим, как там к этому отнесутся. Назову похотливая репетиторша и дядя ее подопечного. Как тебе? В трубке снова зазвенела тишина. Даже плач прекратился. А затем послышался дрожащий голос Ани. Азамат, я не нарочно. Я люблю Елену. Я просто... Я не знаю, что на меня нашло. Она сказала, что ты сделал ей предложение. Вернее, подтвердила, и у меня сорвало крышу. Я влюбилась в тебя, неужели ты не понимаешь? А у меня крышу сорвало теперь. Я тебе сказал, я люблю Елену. Я хочу на ней жениться. Я никогда ни на ком не хотел жениться, только на ней. Азамат вбивал слова в трубку, как гвозди в гроб Анны. Смачно, с усердием, с размахом. С каким-то совершенно несвойственным ему, незнакомым, яростным удовольствием. И каждый истошный вздох Анны, каждый ее всхлип распалял Азамата еще больше. Он опять почти не контролировал себя, как тогда на ринге с Алифом, и опять это случилось из-за Елены. Я готов все для нее сделать, но она решила подумать, потому что ты наврала ей с три короба. А вот теперь пусть думает твое начальство и любой, кто захочет нанять тебя репетитором. Кстати, о том, что ты наговорила Елене гадости про меня, я тоже выложу пост. Пусть и это все знают. Какая ты лживая и распутная. Она что-то лепетала, говорила, просила. Но Азамат не слушал, сбросив вызов, оставив Анну метаться от страха и паники. Обновлять сайт вуза, чтобы увидеть, появится там обещанное или же нет. Естественно, делать все это Азамат не планировал. Это было бы уже слишком гадко, слишком подло. Даже в отношении Анны. И не потому, что она не заслужила. Как раз она-то заслужила и большее. Но самого Азамата это роняло сразу и до самого ее уровня. А Шиковский этого не хотел. Ну, святое же дело заставить эту гадину мучиться. Тогда он не думал, что Анна и без этого мучается. Что ее тоже изнутри выжигает ревность от мысли, что для нее в сердце Шиковского не нашлось места. Только в постели. А вот для Елены нашлись места везде, в душе, в сердце, в постели и жизни Азамата. Он тогда не думал о том, что Ване говорила обиженная женщина, чья гордость растоптана, а все мечты попраны. Азамат был вне себя. Но еще не настолько, чтобы изменить себе полностью, поэтому ничего выкладывать он, естественно, не стал. Он и без того поступил с Анной жестоко. И сам прекрасно понимал это. Но было слишком, слишком больно, чтобы размениваться на чужие страдания. Когда удалось немного взять себя в руки, буквально в тиски самоконтроля, Шиковский набрал другой знакомый номер. «Да?» Сразу ответил Алексей, известный всем частный детектив, который помог не одному из соседей Азамата. «Я бы хотел опять нанять тебя для слежки за все той же женщиной». Голос Шиковского звучал глухо, нервно вздрагивал, но отдавал железной решимостью. «Хорошо», — взял под козырек Алексей. Елена. Когда с утра в дверь начали трезвонить, так что аж звонок стал давать сбои, а затем молотить кулаками ей для кучи, пинать я уже знала, кто к нам пожаловал. Аленка вышла из кухни с чашкой чаю и наблюдала, как я открываю дверь. Тут было впору снимать кино в замедленных кадрах. А вот Тимур вырывается в квартиру, несется, словно разъяренный кабан на охотника, тормозит возле меня, хватает за плечи и чуть встряхивает. Значит, попросила своего богатенького покровителя развести нас по-быстрому? Мне бумаги на работу принесли. Какая трогательная забота! — прорычал бывший муж. Я дернула плечами и вырвалась из захвата, отошла подальше. Бывший подбоченился и выглядел так, словно его оскорбили, и теперь он планирует устроить тут кориду. А я в роли быка. Я тебя предупреждала. Я хочу развода. Это ты постоянно все откладывал. Потому что ждал, что ты одумаешься. Ты совсем дура, идиотка. Он поиграет тобой и бросит. Наверное, на моем лице отразились все переживания прошлых дней, потому что злорадная улыбка вытянула губы Тимура, и он яростно выпалил. «Что? Уже выбросил?» Я не собиралась слушать оскорбления и уж тем более подтверждать чьи-то больные фантазии, поэтому процедила медленно и с чувством. Пошел вон вместе со своим грязным языком и грязными ботинками. Действительно, Тимур оставил грязные следы, и я воспользовалась аналогией. Он как стоял, так и застыл. Впервые в жизни я дала мужу такой открытый и резкий отпор. Тимур прямо потерял дар речи. Я сказала: «Пошел вон», — повторила я, наслаждаясь произведенным эффектом. И тут Тимур, как обычно, применил свой любимый прием — «Позови дочь на родительские разборки». «Алена? А ты хочешь, чтобы мама пошла по рукам, прыгала из постели в постель? Она же опустилась!» Звон ударил по моим ушам. Алена в ужасе отпрянула от отца, глядя то на свою руку, то на щеку Тимура. «Она что, дала ему пощечину?» «Не смей трогать маму, слышишь? Если еще хочешь со мной общаться, я не хочу слышать о ней ни слова в подобном тоне». Похоже, дочка у меня училась с преподавательским замашком. И я могла гордиться своей ученицей. «Послушай!» — она толкнула отца к дверям. Пользуясь тем, насколько тот ошарашен, еще никогда мы не давали Тимуру такого отпора. Боюсь, он не скоро придет в себя. «Мне надоело, что ты постоянно маму обижаешь, что ты позволяешь себе оскорблять ее, что ты игнорировал ее, даже когда она с тобой разговаривала, когда мы еще жили вместе, что ты не поддерживал ее ни в чем, что ты закатывал сцены ревности. И как ты ушел, меня тоже взбесило. Видите ли, ему нужно подумать. Подумал? Вот и мама подумала. А теперь уходи». Тимур пятясь выскочил наружу, и я прямо выдохнула. Облегчение разлилось по телу ощущением свободы. Боже, неужели все кончено? Его дикие истерики, его невнимание, его требования и наше разногласие. Все это развели стрелками росчерка в ЗАГСе. Я прямо плечи расправила. Крылья, наверное. Аленка взяла меня за руку и повела пить чай. Что ж, Глотая свежий, крепкий напиток с мятой, думала я. Я выгнала всех мужиков. Троих за последние дни. Прям рекорд, однако. А теперь я начну жизнь сначала. Переверну лист и заживу еще лучше. Плевала я на обманщика Шиковского. Плевала я на бывшего, который в последние годы доставлял только неприятности и чувство собственной неполноценности. Плевала я на всех этих мужиков. Как-то язык не поворачивался назвать мужчиной Алифа. Внутри зудело неприятное ощущение, что я так и не завершила наше занятие, а парню еще предмет сдавать. Ну, задурил он, с кем не бывает. Он ведь еще мальчишка. Показалось ему, что влюбился, наделал глупостей. Но Алиф был единственным, кому я во всей этой ситуации сочувствовала. Поэтому отправилась за свой компьютер и молча переслала парню все свои лекции с пояснениями и дополнениями. Надеюсь, поможет. Елена, доброе утро. Звонок Алии, моего агента в турфирме, как-то сразу напряг. Вчера я решила окунуться в омут с головой, то есть в море с головой, и купила путевку в Египет. Вроде бы выбрала неплохой отель, все включено, и Аленке понравился. А тут этот звонок. Я включила громкую связь, пока дочка гуляет. «Еще раз доброе утро», — бодренько повторила Алия. «Да, чего-то она какая-то слишком уж вежливая. Не к добру это. Ой, не к добру». «Елена, дело в том, что в том отеле, который мы забронировали, начался внеплановый ремонт, поэтому всех, чьи номера попали под этот ремонт, перевели в пятизвездочный отель через дорогу. Мы с вами его смотрели». Но вы сказали, что слишком дорого. Теперь вы сможете там отдохнуть за куда более скромную цену. Вот это номер. Я аж сморгнула. Серьезно? Да. И в качестве извинений вам также предоставляется бесплатная экскурсия на лодке с прозрачным дном. На коралловые рифы. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Только и смогла выдавить я. Ничего себе извинения. Пересилили меня в отель большей звездности, да еще и бесплатную экскурсию презентовали. Чудеса прямо. Однако чудеса не закончились. Аэропорт встретил нас гулом и суетой. Люди с чемоданами и детьми шарахались туда-сюда. Туристы спешно выстраивались в очередь на регистрацию. Тот еще аттракцион. Подбеги первый к движущейся дорожке для чемоданов и застолби нормальное место. Внезапно из динамика раздалось. Елену Мифтаховну Разумовскую просим явиться к стойке информации. Елену Мифтаховну Разумовскую просим явиться к стойке информации. Мы с Аленкой переглянулись и двинулись в нужном направлении. Возле стойки мялся и высматривал кого-то высокий мужчина в костюме. Заметив нас, он сразу сосредоточился, будто знал нас в лицо, хотя откуда бы. «Вы, Елена Мифтаховна Разумовская?» Уточнил он деловито. Я кивнула. «А что случилось?» В голове за секунду пронеслись тысячи мыслей и вариантов, как на скоростном поезде. У меня обнаружились неоплаченные налоги? И я теперь глубоко не выездная? Бывший подал на меня в суд? Шиковский подал? Но прежде чем я дошла до тахикардии, мужчина сообщил. «Елена Мифтаховна, дело в том, что наша авиакомпания проводила розыгрыш среди туристов, и вы выиграли. Вы полетите чуть раньше, не в 15.20, а в 15.00 в первом классе другого рейса». Я только рот приоткрыла. Аленка запрыгала. «В первом классе?» — восторженно повторила дочка. К вечеру мы отдыхали в шикарном, огромном номере с телевизором и холодильником, с джакузи и двумя гигантскими кроватями. А на следующий день погрузились в отдых. Утром вставали, и пока народу еще немного, шли на пляж. Купались, ныряли, чтобы посмотреть на диковинных рыбок. Красное море — это же аквариум. Такого больше нигде не увидишь. Потом сытно обедали, хрустели сочными сахарными арбузами и нежными сладкими дыньками. Отдыхали в номере, пережидая дневную жару. Снова шли на пляж. Это было полное расслабление. Первые три дня мы вообще никуда не выходили, только наслаждались морем и отдыхом. А вечером четвертого решили прогуляться. Все началось банально. Египетский рынок — это царство торга и бессмысленных покупок. Покупатели норовят затащить в бутики, напоить чаем и под сурдинку втюхать что-нибудь абсолютно ненужное. Даже хуже того, некачественное. То, что потом либо на несколько лет поселится в углу шкафа, пока не испортится окончательно, либо переедет в мусорку значительно раньше, в процессе генеральной уборки. Торговцы, которые непрерывно вас спрашивают, а почему все время проходите мимо на пляж и не зайдете? И в самом неудачном варианте все же вам что-то впаривают, даже если вы клянетесь, что не взяли денег. Они готовы приехать в отель и помочь вам облегчить ваши запасы монет. В общем, все как всегда. Мы прошли рынок почти без потерь. Только Аленка пообещала какому-то торговцу, что непременно зайдет, но позже. Свернули в какой-то переулок, немного прогулялись и на обратной дороге случайно зарулили не туда. Мы оказались в каком-то глухом районе с обшарпанными кирпичными домами, грязными улицами и кучей непонятных мужиков, которые недвусмысленно пялились. Я торопливо потащила дочку подальше. Однако мы вдруг очутились в тупике, и двое здоровенных мужиков, пахнущих потом и чем-то еще более неприятным мускусным, приблизились, перекрыв единственный путь – назад. «Ну, куда же вы, красавица?» Сильным акцентом произнес один из них. Липкие, наглые руки потянулись к моей талии. Аленка прижалась ко мне всем телом. Я увидела, что и ее начали лапать. Я суетливо оглядывалась, слушая бешеный бой сердца в ушах. Страх холодной змеей скользнул в груди. Если мы сейчас не сбежим, они могут нас. И никто нас не найдет. А если и выберемся... Ничего не докажем. Мы туристки. Сами забрели черт знает куда. Да и мужиков этих мы вряд ли запомним. Для меня все местные на одно лицо. Проклятие. Ну ладно я, но дочка. От одной мысли хотелось кусаться, царапаться, выгрызать себе дорогу на волю, лишь бы с Аленкой ничего не случилось. Это ведь я, идиотка, ее сюда потащила. Я перепутала дорогу. Я во всем виновата. А может, попытаться врезать им по причиндалам? Допустим, я врежу одному, второй может схватить Аленку. А если вместе? Как договориться? Чтобы никто из этих гадов ничего не заподозрил. Так, стоп. Здесь есть полиция, даже с автоматами. Но она на рынке. Надо докричаться. Красивая. Тем временем резюмировал мужик, который спрашивал, куда же мы. Второй, похоже, не владел русским, только языком тела. Возбуждение буквально витало в воздухе неприятной, удушливой дымкой. Я все понимала лучше, чем кто-либо. Мы туристки, не местные. С нами можно делать по их религии все, что только захочется. Но если мужик такое вот дерьмо... А эти два возбужденных верзилы явно не на танцы нас приглашать собирались. Что ж, для начала все же попробую позвать на помощь. Вдруг полиция таки услышит. Кто знает, насколько близка рыночная улица и как далеко от нее прогуливаются местные стражи порядка. Ну, давай, Елена, соберись. Аленка вцепилась в мою руку, и это придало мне уверенности. Я уже набрала в грудь побольше воздуха, когда рядом появилась мощная мужская фигура. «Эти женщины мои!» Рыкнул Шиковский, выходя из тени проулка. «Да что ты? Что же ты позволяешь им гулять одним?» Рыкнул на него тот араб, что хорошо знал русский. Второй просто развернулся и пошел на Азамата танком. Тот только усмехнулся, принял боксерскую стойку. А они не собачки, чтобы командовать место к ноге. Насильники замахнулись первыми одновременно. У меня вдруг сердце ухнуло в пятки, окаменело от ужаса. А если Шиковского сейчас покалечит? От этой мысли ледяной ком упал в желудок и стало до озноба прохладно почти на 40-градусной жаре. Я поежилась. Аленка прижалась к стене, наблюдая за происходящим расширившимися глазами, и явно сочувствовала Азамату. Ей бы помпоны и шпагаты. Наконец-то она не выдержала. «Давайте, дядя Азамат, наваляйте им!» Арабы махались яростно и энергично, но на фоне собранного, натренированного Шиковского выглядели как дворовые хулиганы рядом с борцом. В принципе, оно ведь так и было. Азамат уклонялся от ударов легко, уходил, отпрыгивал и бил каждый раз в цель. Так что арабы аж дергались, стонали, ругались на своем языке. Я видела цель Шиковского — скрутить противников, не нанося серьезного вреда. Мало ли как рассудит местная полиция, для них мы русские, туристы, пришлые. А эти-то местные. И стоит каждой капли их крови куда больше наших страданий от насилия и прочих гадких действий. Я сжалась, следя за дракой. Судорожно включила на телефоне режим «видео». Так на всякий пожарный, мало ли, придется еще доказывать, кто на кого вообще нападал. Один из арабов упал, а поднялся с внушительным камнем. Попытался нанести им удар, но Шиковский отскочил, и камень прошелся по стене со скрежетом, уехал вниз. И в эту минуту клинком под ребрами резанула мысль. Боже, я давно ни за одного мужика так не боялась. Второй араб бросился на Азамата со спины. В то время как его товарищ попытался нанести удар в лицо, Шиковский чуть пригнулся и перекинул через себя того гада, что атаковал сзади. Так перекинул, что оба араба покатились по земле, как единый клубок тел. Азамат не медлил, сразу понял, что это шанс. Бросился, схватил две руки, в два приема скрутил уродов и вытолкал из проулка, а я только глазами хлопала. Азамат взял за руку меня, Аленку, и повел прочь. Я не сопротивлялась, не спрашивала, откуда он вообще взялся. Вообще ничего не могла сказать. Несколько быстрых перебежек, почти рысью. И мы уже снова на рынке. А потом и возле отеля. Заходим. В открытую Азаматом дверь и остаемся вдвоем. Я вижу только мощную спину Шиковского, который торопливо удаляется по улице. Смотрю на Аленку, а она на меня. И уже только в номере, за чаем, дочка вдруг спрашивает. «Думаешь, все эти подарки, выигрыши?» Я пожала плечами. «Теперь уже не вернешь ни полет на самолете в первом классе, ни номер в шикарном отеле. Что ж, пристегнемся и насладимся». После ужина мы расположились за ноутбуками, чтобы посмотреть сериалы, каждая свой любимый. Однако пиликанье WhatsApp, этого универсального средства связи для тех, кто на разных континентах, оторвало нас от занятий. Я посмотрела на экран сотового. Анна. Черт бы ее побрал. Я заблокировала Анну после нашего последнего разговора с Шиковским и Алифом. Я понятия не имела, в чем мне солгала приятельница, а в чем была честной. Однако Анна регулярно пыталась до меня дозвониться. У меня скопилось уже штук 100 отклоненных вызовов еще на родине. А тут она наяривала на WhatsApp, где я не умела блокировать вызовы. Сообразила же. Ладно, сегодня, видимо, такой день. Это зараза, как больной зуб. Просто нужно набраться смелости, собраться с духом и вырвать его. Чем дольше тянешь на обезболивающих, тем только хуже для организма. Яд воспаленных мыслей отравляет рассудок, токсины неприятных эмоций, чувства. Я приняла вызов и вышла на балкон. «Спасибо, что взяла трубку», — с облегчением выдохнула Анна. «Что тебе нужно?» Я не церемонилась, и приятельница не сетовала. «Я тебя обманула». Ее слова эхом отозвались в моей голове, и перед внутренним взором возник Шиковский. Суровое лицо, острые скулы, пляска желваков и взгляд отчаянный, прямой. Мы с Аней, правда, спали вместе, но я на берегу договорился. Никаких серьезных отношений. Она согласилась. Эхом пронеслись в голове слова Азамата. «Он не делал тебе предложение, верно?» Обвинительным тоном произнесла я. «Ты все придумала?» «Мы были любовниками. В начале связи договорились, что просто доставляем друг другу удовольствие, встречаемся. Но ничего серьезного. Но ты же знаешь, всегда можно передумать, Я надеялась. Он был таким внимательным, интересным, таким... Но ты и сама понимаешь, и я влюбилась, понимаешь? А потом он... Он вдруг и резко охладел ко мне и попросил убедить тебя на него работать. Анну словно прорвало. Казалось, ей требовалось выговориться. Пусть даже мне, пусть даже зная, что встретит лишь осуждение из-за того, что рассорила нас с Шиковским. Но ей требовалась эта разрядка, как требуется вскрыть нарыв, чтобы, наконец-то, стало полегче. Я была уверена, что он натешится тобой и вернется ко мне. Но, правда, до последнего так думала, что ты нечто свежее, необычное. Он соблазнит тебя, сломит твою неприступную стену никаких отношений на работе или с заказчиком и поймет, что это был лишь азарт, просто увлечение, а потом вернется ко мне. Казалось, что просто нужно выждать. И я ждала, верила. А потом... Потом... Мне позвонил Алиф. Алиф? Да. Когда это было? По-моему, числа 16-го. Я посильнее сжала трубку, потому что она едва не выскользнула из рук. Сразу после того, как Алиф застукал меня на кухне Шиковского, вернее, после того, как я перепутала кухню дяди и племянника, он решил позвонить Анне. Я приблизительно представляла, что сказал парень. На эмоциях, на гормонах. Мне даже не хотелось на него злиться. В общем, он убедил меня, что Шиковский только и ждет, чтобы я снова объявилась. Что ты ему надоела хуже горькой редьки. Что он снял, ну, так сказать, пенку с молока, и теперь уже новизна не так интересна. Ну, ты понимаешь? О да, я поняла. Мы переспали с Шиковским, и Алиф решил подключить Аню. Надеялся, что она разведет нас с дядей. Я воспрянула духом, позвонила Азамату, а он... Он... Анна всхлипнула, и несколько минут я слышала в трубке плач, шмыганье и хлюпанье носом. Но жалеть подругу сейчас не хотелось, если бы она не солгала. Но после того, что сделала Анна, внутри словно что-то выключилось, и я не могла сочувствовать приятельнице. Слушала ее рассказ отстраненно, как детектив, что распутывает сложное преступление. Нужно докопаться до истины. Интересно, важно. Но совершенно не затрагивает сердце и душу. «А он сказал, что любит тебя и хочет на тебе жениться», — выпалила Анна на одном дыхании, словно боялась, что уже... Не хватит сил произнести все, что планировала. Она замолчала, будто позволяла мне проникнуться, понять, разобраться. Но я понимала сейчас только одно. Анна оболгала Шиковского и разлучила нас из чувства мести, из зависти к моему возможному счастью, из зависти к тому, что меня Азамат воспринимал серьезно, а ей отвел роль любовницы и больше... В каком другом амплуа не видел? Я злилась, раздражалась, но по-прежнему не могла пожалеть приятельницу. Анна еще немного повсхлипывала, высморкалась и закончила срывающимся почти не своим голосом. Я не смогла это просто так оставить, поэтому я... Дальше я знаю, жестко произнесла я. Наверное, я так разговаривала с двоечниками, которые не смогли ответить на экзамене на самые элементарные вопросы, но я все же натянула сову на глобус, поставила им тройку. Буквально клещами вытаскивала хоть какие-нибудь знания и оценку базировала на результатах сдачи реферата, лабораторных работ и каких-то хотя бы начальных представлений о физике, если их обнаруживала. Закрыв глаза, ставила удовл. Исключительно потому, что понимала, лучше эти бездельники не выучат. По выбранной специализации физика им нужна, как рыбке зонтик. Так чего себя мучить? А потом эти лоботрясы дождались окончания экзамена и начали конючить. Четверку, боже, как они меня всегда бесили. Я собиралась с духом, успокаивалась и менторским тоном сообщала. Вы не ответили на первый вопрос, на второй, на третий и даже на четвертый. Дополнительные вопросы также ничего не дали. Сколько будет ноль, умноженный на 4? Ноль. Я могу поставить вам ноль, если нынешняя оценка не устраивает. Тем же тоном я заговорила и с Анной. Возможно, тебе было обидно. Любой женщине подобное будет неприятно. Возможно, звонок Алифа породил у тебя ложные надежды, которые Азамат грубо разрушил. Но это не значит, что ты должна меня обманывать и лишать возможности стать счастливой. Анна, я всегда тебе помогала. Я заменяла тебя, когда ты болела, и даже когда шла на свидание, и даже если не вернулась вовремя с дачи или из отпуска. Я принимала твоих студентов на экзамене, если ты уезжала пораньше летом отдохнуть. Я помогала твоей маме найти нужного врача, когда ей потребовалось. Я позволила тебе у нас пожить, когда у тебя травили тараканов. Я столько для тебя сделала. Вот поэтому я и решила повиниться. Ее слова не столько утешили меня, расположили к приятельнице снова, сколько подвели черту под нашим знакомством и общением. Поставили жирную точку. Поэтому? Значит, не делая я для нее всего перечисленного, она даже не подумала бы все мне рассказать. Открыть правду о своей подлости. Нет, такое я простить уже не могла. То есть, я правильно поняла, ты звонишь не потому, что тебя совесть заела, не потому, что ты солгала мне, не потому, что ты разрушил мои отношения с мужчиной, который мне был не безразличен, а лишь потому, что я для тебя много сделала? Она ничего не ответила, да и вопрос был чисто риторический. Я думала, разговор окончен. Однако несколько тяжелых, надсадных вздохов и приятельница расставила все по местам. После ее откровения у меня просто 2 и 2 не складывались, а вот теперь арифметика получилась точной и цельной. «Азамат!» — Анна всхлипнула. «Азамат!» Он обещал выложить на сайт вуза компромат на меня. Я же сглотнула от неожиданности. Начнем с того, что подобные вещи совершенно не в стиле Шиковского. Илья совсем его не знала. Но мне сложно было представить, чтобы Азамат так опустился. И закончим тем, что мне сложно было даже вообразить, какой же такой компромат имел на Анну Шиковский. Что она с таким надрывом, с таким горем об этом голосила? Что за компромат? Не могла не спросить я. Понимаешь, я снимала нас, ну, так, для себя. Потом отдала видео Азамату, то есть... Да, дальнейших пояснений уже как-то не требовалось. Представляю реакцию вузовских начальников, руководителей советской закалки. Таких... заскорузло правильных и повернутых на морали на подобное видео. Да еще на сайте вуза. Оно не уволит, ее казнят. Уничтожат публичным порицанием и дадут такие рекомендации, что работу ей придется искать за границей, а то и вовсе в сфере клининга. Уборщицей в ближайшем торговом павильоне. «Илен!» — жалобно позвала Анна. «Да. Ты можешь ему сказать? Попросить?» И тут я, видимо, поступила, как Ишаковский. Пошла в моральную атаку, но меня настолько взбесила Анна с ее подковерными интригами, с ее попыткой вернуть Азамата, смешав с грязью наши отношения, что я просто не удержалась и получила от этого злорадное, темное удовольствие. А мы с ним не разговариваем, твоими стараниями, так что нет, не могу. Вот если бы ты не нагадила нам, тогда, может, и помогла бы. А теперь, увы, сама разбирайся. Анна принялась причитать. И я поступила так, как поступала со студентами, которые не смогли правильно ответить на вопрос реферата и ныли, что все-таки старались, учили. Весь интернет перерыли. Ну да. Я коварно давала темы, которых нет в сети. И вот я воззвала к старым добрым денькам и резко осадила Анну. Все. Вопрос закрыт. Я с ним не разговариваю. Я сбросила вызов и несколько минут просто стояла, глядя на морскую гладь, которая золотилась на солнце. С балкона открывался шикарный вид. И теперь я знала, кому за это обязана. Шиковскому, конечно же. Он организовал рокировку отелей, он поменял рейсы, и он меня выручил. Спас в этом ужасном проулке меня и мою дочурку. Слезы вдруг хлынули из глаз нескончаемым потоком. Я закрыла лицо руками и ощутила, как теплые ладошки дочки поглаживают плечи, спину. «Мама, я уверена, все будет хорошо». Мы обнялись. Я тихо всхлипывала в плечо Аленки. «Ладно, что бы ни случилось, у меня есть она. И она лучшее, что может быть. Я все равно счастлива».